Глава 11. Драгомир. Как не вовремя. Дракон грозится окончательно одержать верх, но это может оказаться концом для всего. И для меня, и для моего народа. Мне могла бы сейчас помочь только Дарина, но... Волки. Если мне не жениться и не успокоить дракона, он может вырваться, и не факт, что я смогу вернуть себе контроль, потому что у меня не будет пары. И тогда все княжество окажется беззащитным. Знаю об этом не понаслышке. Такое уже случилось с князьями юга и запада, и мне пришлось взять власть над ними в свои руки. На севере правит брат моего деда, но он стар, а наследников у него так и нет. Судя по донесениям, его княжество практически полностью разорено и выкошено мором. Хворь поглощает и пограничные деревни на моих землях. Лекари и войска, которые сдерживали людей, пытающихся сбежать и распространить болезнь, тоже полегли. Мы сдерживали мор уже пару лет, но в последние месяцы все стало намного хуже. Все больше заболевших, все меньше выздоровлений. Сегодняшние вести, принесенные гонцами, только подтверждают мои опасения. Что боги говорят? Я взял время подумать и прочистить мысли. Будто одним бурным ураганом за 2 дня была снесена привычная жизнь. Она не была спокойной, но была предсказуемой. Сейчас я в центре огромного вихря, который может снести все княжество, навредить моим людям, уничтожить родовые земли, оставив все на растерзание волкам. Они идут на переговоры только пока я держу власть. И то после вчерашнего. Я не уверен, что наше перемирие все еще в силе. А это значит, что мне нужно будет бороться с мором на севере, востоке и западе и сдерживать волков на юге. Только богам известно, какими жертвами нам удастся выстоять. Если удастся. Стою в доме рода. На бревенчатых стенах зажжены ритуальные факелы, свет от которых оранжевым мерцанием ложится на хмурые лица резных идолов и спину волхва в длинных одеждах. Он не спеша возлагает дары на жертвенник, бормоча что-то себе под нос. Воздух наполняет клубы приторно-сладкого дыма курений. «Что говорят боги?» — спрашиваю я, когда волхв заканчивает молитву. «Говорят, что ты должен потерять самое дорогое, чтобы увидеть правду», — не оборачиваясь, говорит он. «Таков твой путь, но как ты его пройдешь, зависит только от тебя». «Самое дорогое? Мне все же придется отдать княжество?» «Что за правду?» «Каких ответов ты от меня ждешь, князь, если боги тебе указали дорогу?» Он разворачивается и смотрит на меня своими бесцветными глазами. «Мне нужна та, что успокоит дракона», — говорю я. «Так найди ее», — разводит руками волхв. «Если тебе нужен другой ответ, то найди тот, кто тебе его даст». Склоняю голову, подхожу и касаюсь жертвенника рукой, заставляя дары гореть. Внутри все полыхает не меньше. Сам не знаю почему, выбираю до терема окольную дорогу, мимо конюшен, где нашли охранников, мимо казарменной избы, мимо самого поруба. Что-то заставляет меня остановиться. 2 стражников у дверей склоняют головы, когда я подхожу и открываю дверь. Внутри, прямо на полу, оперевшись спинами на стены, сидят стражники и стонут. «Что, сладко послевкусие?» Ухмыляясь, спрашиваю я. «Рассказывайте». Один из них поднимает взгляд полный боли, раскаяния и усталости. «Не губи, княже!» — хрипло, еле различимо произносит он. «Мы с Макаром не помним ничего!» «Да, княже!» — чуть подтягивается на руках второй. «Стояли мы, а потом уже тут глаза открыли. Да сил даже подняться нет!» Втягиваю носом воздух. И правда, ни малейшего признака, что стражники пили до повала. Так не бывает. Если только в дело не вмешивается колдовство. Зато в воздухе все еще сохраняется запах Дарины. Только кроме него еще что-то. Нежное, словно запах фиалки. Дракон настораживается и требует выпустить его, чтобы лучше принюхаться. Вдыхаю снова. «Кто здесь еще был?» Прищурившись, спрашиваю стражников. «Никого, княже!» — выдыхает первый. «Или мы не помним?» «Будете память исправлять на границе. Там сейчас подкрепление не помешает. Только первым делом вами волхв займется». «Прекрасно!» Скольжу взглядом по порубу и в самом углу замечаю на лавке платок с вышивкой Дарины. «Обронила?» Поднимаю и замечаю, что этот самый нежный запах исходит как раз от платка. Аромат Дарины и... не совсем ее. Такой, от которого дракон успокаивается, но при этом словно утробно с удовольствием рычит. Ему нужна та, что обронила платок. Дарина. Убираю платок в карман к оберегу, укрепляясь в намерении найти невесту и вернуть. Возвращаюсь в терем, где меня ждет уже накрытый стол, около которого суетится Варна. Я их с матерью разрешил выпустить, когда поговорил со всей стражей. «Изведешь ты себя, княже!» — угодливо улыбается она. «Ночи за этой предательницей не спать, потом еще этот мор!» «Замолчи, Варна!» — хмуро говорю я, принимаясь за кашу. «Дарина не делала того, в чем ты ее обвиняешь. Когда не знаешь, лучше не болтать попусту». «Ну отчего же не знаю?» — усмехается она. «Кое в чем могу я тебе помочь». Поднимаю на нее тяжелый взгляд, но она выдерживает. «Легенду мне одну матушка рассказывала в детстве», — говорит Варна. «Что в дни темного колдовства насылали на земли наши мор. Да такой, с которым не справится ни один лекарь, ни один волхв. И было от этого мора лишь одно лекарство — живая вода из тайного источника». Мне тоже нянька старая рассказывала. Только чем мне эта легенда поможет-то? Откладываю ложку, глядя на Варну. «В легендах правда спрятана?» — пожимает плечами Варна. «Но, помнится, никто не знает, где этот источник». Она замолкает и ставит передо мной кружку с душистым отваром. «В саду он! В ведьминском». Варна скрещивает на груди руки. «Специально искать его пойдешь, не найдешь, пока сам он тебя не впустит. Одно точно знаю, на твоей земле он, Драгомир. Так что тебе и принадлежит, как и источник». Сказки сказками, легенды легендами. Но волхв молчит. Мор идет. Потому не жду, распоряжаюсь собрать по деревням лучших целителей. Снаряжаю отряды и отправляю их к границам. Несколько раз сам отправляюсь на поиски следа Дарины. Все, что нахожу, — это обломки телеги. Сено пахнет все тем же нежным ароматом, но дальше ничего. Она будто исчезла, как и двое тех, кто ее увез. Трачу на это дни 5, и с каждым разом дракон все больше злится. Ему нужна она здесь и сейчас. Что если за это потраченное время мор коснется ее? Что если я не успею ее найти? Да и весть из границ приходит все мрачнее. Варна крутится рядом в постоянной навязчивой заботе. А вот мать практически не выходит из своего терема. До того самого момента, когда заканчиваются все приготовления, я снаряжаю отряд в дорогу. Она застает меня у конюшни, где я проверяю сбрую коня. Точнее, создаю видимость, потому что уже в который раз за последние пару дней дракон прорывается, покрывая мои руки чешуей. «Ты зря пытаешься это скрыть, Драгомир!» — строго звучит ее голос. «Ты же знаешь, что его не удержать. Сейчас частичный оборот, а потом дракон просто возьмет верх. Ему нужна женская рука. И судя по тому, что происходит с тобой сейчас, у тебя осталось очень мало времени». «Все в порядке», — отвечаю я. «Ну, матери хоть не ври», — продолжает она. «Подумай, если с тобой что-то случится, то нам не выжить без тебя. Тебе нужно жениться, причем срочно. Вон хоть на Варне, тогда по праву будешь владеть южными землями. Да и ребенок сильнее будет». С одной стороны, мать права, контролировать дракона все сложнее. С другой. Я сжимаю в кармане оберег, завернутый в платок, всей душой чувствуя, что нужна Дарина. Но что, если дракон вырвется раньше, чем я ее найду?